я знаю, что вы его пригласили не посещать вас впредь, но за что именно, этого-то я от вас, по крайней мере, не слыхал». «А, стало быть, от него слышали. Что же он, бранит меня? Очень бранит?» «Да, он бранит, но ведь он всех бранит. Но за что вы ему отказали, я от него не слыхал. Да и вообще я очень редко с ним встречаюсь, мы не друзья». «Ну, так я вам это все открою, и нечего делать, покаюсь, потому что тут есть одна черта, в которой я, может быть, сама виновата. Только маленькая, маленькая черточка, самая маленькая, так что, может быть, ее и нет вовсе. Видите, голубчик мой?» Госпожа Хохлакова вдруг приняла какой-то игривый вид, и на устах ее замелькала милая, хотя и загадочная улыбка. «Видите, я подозреваю... Вы меня простите, Алеша, я вам как мать...» «О, нет, нет, напротив, я к вам теперь как к моему отцу, потому что мать тут совсем не идет. Ну, все равно, как к старцу Зосиме на исповеди. И это самое верное. Это очень подходит. Назвала же я вас давеча схимником. Ну, так вот, этот бедный молодой человек, ваш друг Ракитин... О, боже, я просто на него не могу сердиться. Я сержусь и злюсь, но не очень. Одним словом, этот легкомысленный молодой человек вдруг, представьте себе, кажется, вздумал в меня влюбиться». «Я это потом, потом только вдруг приметила, но вначале, то есть с месяц назад, он стал бывать у меня чаще, почти каждый день, хотя и прежде мы были знакомы. Я ничего не знаю, и вот вдруг меня как бы озарило, и я начинаю, к удивлению, примечать. Вы знаете, я уже 2 месяца тому назад начала принимать этого скромного, милого и достойного молодого человека, Петра Ильича Перхотина, который здесь служит. Вы столько раз его встречали сами. И не правда ли он достойный, серьезный? Приходит он в 3 дня раз, а не каждый день. Хотя пусть бы и каждый день. И всегда так хорошо одет. И вообще я люблю молодежь, Алеша. Талантливую, скромную, ну вот как вы. А у него почти государственный ум. Он так мило говорит. И я непременно, непременно буду просить за него. Это будущий дипломат. Он в тот ужасный день меня почти от смерти спас, придя ко мне ночью. Ну а ваш друг Ракитин приходит всегда в таких сапогах и протянет их по ковру. Одним словом, он начал мне даже что-то намекать. А вдруг один раз, уходя, пожал мне ужасно крепко руку. Только что он мне пожал руку, как вдруг у меня разболелась нога. Он и прежде встречал у меня Петра Ильича. И, верите ли, все шпыняет его, все шпыняет, так и мычит на него за что-то. Я только смотрю на них обоих, как они сойдутся, а внутри смеюсь. Вот вдруг я сижу одна, то есть, нет, я тогда уж лежала. Вдруг я лежу одна, Михаил Иванович и приходит, и, представьте, приносит свои стишки. Самые коротенькие на мою больную ногу. То есть описал в стихах мою больную ногу. Постойте, как это... эта ножка разболелась немножко. Ну или как там, вот никак не могу стихов запомнить, у меня тут лежат. Ну я вам потом покажу, только прелесть, прелесть. И знаете, не об одной только ножке, а и нравоучительная, с прелестной идеей, только я ее забыла. Одним словом, прямо в альбом. Ну, я, разумеется, поблагодарила, и он был, видимо, польщен. Не успела поблагодарить, как вдруг входит и Петр Ильич. А Михаил Иванович вдруг насупился, как ночь. Я уж вижу, что Петр Ильич ему в чем-то помешал, потому что Михаил Иванович непременно что-то хотел сказать сейчас после стихов. Я уж предчувствовала. А Петр Ильич и вошел. Я вдруг Петру Ильичу стихи и показываю. Да и не говорю, кто сочинил. Но я уверена, что он сейчас догадался, хотя и до сих пор не признается, а говорит, что не догадался, но это он нарочно. Петр Ильич тотчас захохотал и начал критиковать. Дрянные, говорит, стишонки. Какой-нибудь семинарист написал. Знаете, с таким азартом, тут ваш друг, вместо того, чтобы рассмеяться, вдруг совсем и взбесился. Господи, я думала, а они подерутся.